Какого? Напряглась Бритни, едва завидев зеленые морды. Очевидно, Сесил не посвятил ее в подробности моей истории, а ведь для нее с момента битвы за Нью-Йорк прошла лишь пара дней. Спокойно, я поставил женщину на ноги. Эти ребята теперь на моей стороне. Ваше Величество, на довольно хорошем английском начал один из чиновников, склонившись в поклоне и протягивая мне мантию. Узнаю этого лизоблюда. Один из самых яростных подхалимов. Сам ничего полезного не делает, но всегда рядом, чтобы подольститься и присвоить себе чужие заслуги. Даже английский выучил быстрее всех, чтобы лучше других угождать мне. За время вашего отсутствия, ну, как я и говорил, тут же начал перечислять все хорошие новости, надеясь, что это поможет ему подняться в моих глазах. От устоявшихся тысячелетиями феодальных нравов так просто не избавиться, вот некоторые до сих пор пытаются играть в фаворитизм. Ваше Величество, с усмешкой переспросила Бритни, разглядывая плащ, который я накинул себе на плечи. Это долгая история. Объятие. Глава 51. Мы Домаин. Эй, разве нам не нужно как можно скорее вернуться обратно? Привлекла мое внимание Бритни, хмуро поглядывая на снующих вокруг флаксанцев. Мой брат все еще там и сражается. Последние минут пять она испытывала довольно острые отходники после пребывания в камере подавления, ну и всего остального, что я сделал с ней за время короткой битвы с занявшей ее тело злодейкой. Но похоже, сила и хорошее самочувствие уже начали возвращаться к женщине. Конечно, мы вернемся, отозвался я, дав знак притормозить главе лаборатории, что пытался презентовать мне свою очередную разработку. Но и торопиться нам особо некуда. Время здесь течет примерно в 1000 раз быстрее, чем на Земле, так что мы можем провести тут день и вернуться в ту же минуту. По той же причине, из-за разрыва времени, я не мог просто исчезнуть, не дав указания ученым и не выслушав доклады чиновников. Довольно удобно, хмыкнула, вроде бы слегка расслабившись наемница. Дракон уже обезврежен, продолжил вслух рассуждать я. Мы с Дональдом схватили его хозяина и всех приспешников, а с побитой ведьмой твой братец как-нибудь, думаю, справится. Срочная помощь, пожалуй, нужна только Самсону. Я задумался. Что? Да мне тут пришло в голову. Я быстро. Мне ведь ничто не мешает притащить Самсона сюда. Пусть флаксанцы его подлечат, заодно и проконтролирую, чтобы Брит не обосрался с ведьмой, а то надежды на этого парня у меня особой нет. Неожиданно, толком никого ни о чем не предупредив, пацан исчез, оставив после себя только вспышку зеленоватого свечения. Бритни даже не успела ничего сказать. Атмосфера в комнате как-то раз резко переменилась. Куча набежавших за последние минуты в лабораторию зеленых уродцев в растерянности переглядывались, как и она, не понимая, какая моча в голову ударила в голову их императору. Блять, вырвалось у Бритни. Если он вернулся на Землю, то какого хера ее оставил тут? Она вдруг поняла, что оказалась совсем одна в другом измерении, полном враждебных инопланетян, которые еще позавчера пытались захватить Нью-Йорк, вырезая и угоняя в рабство десятки тысяч людей, и которых она сама давила вот этим руками, как тараканов. Сердце начало биться чуть быстрее, она непроизвольно облизнулась, пробежала языком по губам, снова смакуя этот терпкий кровавый привкус. Черт, хотя она и старалась не подавать виду, но мальчишка знатно ее отделал. Мальчишка, хмыкнула она про себя, императорская, мать его величества. Нет, то, что дурной силы в нем с избытком было понятно еще когда он вытаскивал ее из щупалец этой морской твари, но тогда он все же воспринимался, да и вел себя, совсем иначе. Действительно, мальчишка, талантливый, подающий надежды, молодой и неопытный, немного нервный в компании живых легенд, но теперь один день год в этом измерении сильно его изменил, как и последовавшая за этим разборка с вездесущим. В своей жизни Бритни тоже повидала немало дерьма, но, как правило, все эти трагедии, она была сторонней наблюдательницей. С тех пор, как отец ввел ей доработанную версию сыворотки неуязвимости, желая сберечь своих детей от жестокости мира, ее жизнь круто поменялась. Говоря на чистоту, ее путь был относительно гладким, если можно так сказать. Она как-то слышала от одного довольно мудрого старика, что человеческая жизнь – это сплошные страдания, разбавляемые разочарованиями, в ожидании неизбежного конца. И если с последним она таки вынуждена была согласиться, сыворотка не остановила старение полностью, хотя и замедлила его во много раз, то вот страдания на своем веку она испытала не слишком часто, скорее, временные неудобства. Служба в армии для них с братом была не опаснее, чем прогулка до магазина для обычного человека. Монстры, преступники, инопланетяне с лазерными пушками и прочие приключения приносили некоторое разнообразие в ее существование, но сыворотка отца была слишком хороша. Встреча с Эвемарией оказалась первым за последние 10 лет моментом, когда ее сердце действительно начало биться быстрее, когда она почувствовала угрозу своей бронированной шкуре, почувствовала себя, действительно, живой. Нет, она была благодарна отцу за силу и долгую, чудесную жизнь, которую он обеспечил ей своим изобретением. И она честно пыталась так жить, наслаждаться своим беззаботным существованием, но ее хватило ненадолго. Правда в том, что она была совсем другим человеком. Ее нутро было другим. Ее всегда тянуло туда, где льется кровь, где кипит сражение, где каждый день вызов, где за каждый вздох нужно бороться. Не успевала она опомниться, как снова обнаруживала себя в гуще сражения, в грязи и с руками по локоть в крови. Она практически не могла испытать боли сама и редко проливала собственную кровь, но ей отчасти удавалось компенсировать это обилием чужой. К счастью, рядом всегда был ее совестливый братец, который следил за тем, чтобы сестренка оставалась на правильной стороне конфликта. Ее поводырь. Без него, и она прекрасно отдавала себе в этом отчет, Бритни давно оказалась бы членом какого-нибудь ордена, синдиката или любой другой сомнительной организации. Очередная вспышка телепорта прервала ее размышления. Вернулся император Хренов с окровавленным электронигером, которому она же сама и пробила череп, на руках. Пусть она и была в это время под контролем злодейки, но все же, сама мысль об этом не могла не будоражить что-то темное в глубине ее существа. Снова это чувство вызова, предвкушения, опасности, всего сразу. Она не могла точно сказать, слишком необычным оно было, словно дрожали в трепете ее тщательно скрываемые инстинкты убийцы. Одно она знала точно. Рядом с этим хамоватым мальчишкой, она испытывала его постоянно, и ей это нравилось. Удивительно, но в этом измерении у Самсона было намного больше шансов вылечиться, чем на Земле. Несмотря на то, что флаксонские врачи лишь год как начали изучать человеческую физиологию, у них имелся богатый опыт контакта с самыми разнообразными формами жизни, а общая база местной медицины несколько превосходила земную, не катастрофически и не во всем, но то, что на Земле было счастливым случаем с применением самых новейших разработок, здесь являлось обыденностью. В том числе флаксанцы отлично умели купировать тяжелейшие травмы, и немалую пользу в этом приносила именно технология временного стазиса, которую я уже привык именовать подавителем. Среди ветеранов многочисленных флаксанских интервенций мне попадались молодчики с огромными шрамами, буквально на всю морду и глубиной в несколько сантиметров. В общем, я был вполне спокоен за Самсона, отдавая его в руки флаксанских эскулапов. Сказал бы мне кто об этом год назад, когда подобные им пытались препарировать меня самого, во имя науки и медицины. «Здорово ты его приложила», — подмигнул я Бритни, освободившись от своей ноши. Думал удивить ее этой новостью, но женщина лишь дернула губой и как-то странно на меня посмотрела. Не оценила юмора, наверное, это и правда было несколько грубо с моей стороны, вдруг он был ее другом. «Не переживай, эти парни знают толк в травматологии. Черт, да я видел ребят, которых они подняли на ноги без вот такого куска мозга. Опять что-то не то получилось. Ладно, пойдем, покажу тебе мои владения. Приглашаешь меня на свидание после того, как избил?» Усмехнулась женщина, вздернув бровь. «Разве это не лучший способ загладить вину?» — подыграл ей я. «Свидание со школьником», — задумчиво протянула она, подперев рукой подбородок. «С императором?» — парирую. «Тогда мне нужна сменная одежда». Улыбнувшись уже по-нормальному, согласилась она. И правда, ее костюм, хотя и радовал глаз глубоким декольте и почти таким же глубоким вырезом на спине, сильно испачкался в крови и грязи. Нет, некоторым такое даже нравится. Я даже знаю, что нестиранный костюм Бритни 30-летней давности ушел на eBay за сумму с 5 000, но я не из их числа. Думаю, мы сможем подобрать что-нибудь по твоему вкусу. Оставив Самсона ожидать спасения на операционном столе, а объятия размышлять о своей дальнейшей судьбе в одиночной камере, мы покинули лаборатории. Осмотр владений, несомненно, лучше всего проводить с высоты вилтрумитского полета, вот только моя спутница, при всех ее достоинствах, летать не умела. Я, конечно, предложил прокатить ее на ручках, но она так на меня посмотрела. Поэтому я распорядился подготовить императорский экипаж, это что-то вроде самого понтового спорткара этого мира, только при этом способного летать не хуже истребителей, доставшийся мне в наследство от предшественника, и которым я, по понятным причинам, никогда не пользовался. Именно возле него, вместе с невероятно довольным, что его услуги наконец-то кому-то понадобились водителем, одетым в парадный мундир, я и дожидался возвращения спутницы из примерочной. Местные модные коллекции Бритни, ожидаемо, проигнорировала и выбрала среди предложенного ей гардероба вполне земной комплект из белой рубашки и брюк. В нем она была похожа на агента ФБР, с колли-ростом почти с Малдера. Ну и она не была бы собой, если бы не расстегнула несколько верхних пуговиц, чтобы во всей красе продемонстрировать мне свои холмы и новый кружевной лифчик. Неплохо, вот почему она сразу привлекала мое внимание. Это откровенная сексуальность и полное отсутствие ханжества. Всего лишь неплохо, усмехнулась в ответ женщина, подходя ближе той самой походкой от бедра и расстегивая еще одну пуговицу. Не теряйся, договаривай, что у тебя на уме. Первый раз вижу, чтобы кто-то так нагло напрашивался на комплименты. Ты отлично выглядишь. Сдался и угодил ей я. Это что, разочарование? Кажется, она хотела услышать что-то другое. И это все, ухмылка женщины переросла в настоящий оскал, она подошла ко мне практически вплотную. Я-то думала, ты все еще хочешь меня трахнуть. Упс, так ты все помнишь. Вот это было неожиданно. Каждое слово, прошептала она, заглядывая мне в глаза. И каждый удар, в чем дело? Ты ведь был таким смелым там, вау. Признаться, я растерялся. Не каждый день меня ловит за язык и откровенно заигрывает сексуальная милфа. И память прошлых жизней совершенно не помогала. Несмотря на весь мой опыт, за последние 17 лет в социальных и бытовых вопросах я уже привык ощущать себя подростком, и такая женщина годилась бы мне в учительнице или начальнице на работе. По-хорошему, мне следовало бы обращаться к ней на мисс или по имени-отчеству на русский манер. Я думал, мне придется тебя убить. Не самая романтичная фраза, но, кажется, ей она понравилась больше, чем банальной «ты отлично выглядишь». Я хотел трахнуть тебя с первой секунды, как увидел, а сейчас хочу еще больше. Какой честный мальчик, я думал, она меня поцелует, но Бритни замерла, не преодолев последние сантиметры. Это зеленый свет, мне кажется, что да. В худшем случае, если она меня отошьет и попытается обсмеять, я это как-нибудь переживу. Но полностью отдавать ей инициативу, насколько бы опытнее меня она ни была, я точно не стану. Чувствуя себя так, словно ныряю в ледяную прорубь, я сделал последний рывок, попытку добраться до первой базы. Наши губы соприкоснулись и, словно только и дожидавшаяся этого момента хищница, Бритни тут же толкнула меня назад. Дверца машины жалобно заскрипела, когда она прижалась ко мне своей внушительной грудью, а коленом уперлась прямо в промежность. В первую секунду я даже опешил от ее напора, она ведь не собирается трахнуть меня прямо здесь, но тут же поспешил ответить на брошенный мне вызов. Первое впечатление, самое важное. Я закрыл глаза, чтобы полностью сосредоточиться на ощущениях и включился в игру языками, с интересом исследуя новую территорию. Я постарался задействовать весь опыт своих двух жизней, чтобы соответствовать ее напору, но это было не так-то просто. Бритни разительно отличалась от всех девушек, с которыми мне приходилось иметь дело. Она была пугающе напориста, даже агрессивна. Я интуитивно понимал, что поглаживание щек и прочие нежности не то, чего хочет эта суровая женщина. Поэтому не стал скрывать властность своих рук, когда они легли на ее шею и талию. Стоит ли мне пойти дальше и схватить ее за задницу, или для первого поцелуя это будет уже слишком неплохо? Вдруг закончила поцелуй она, оттянув мою нижнюю губу и вынеся вердикт моим навыкам. Неплохо. И это все, и это при том, что я явственно почувствовал, как задрожали от желания ее колени. «Ладно, женщина, я запомню, в эту игру можно играть вдвоем». Она отстранилась, напоследок проскользнув коленом по моему паху, и перевела взгляд на водителя, который с раскрытым ртом смотрел на это представление. «Отойди-ка, малый, я поведу». Бритни вдруг отпихнула флаксонского мужика в сторону и сама полезла на его место. Неспособный сопротивляться непреодолимой силе в ее лице, он мог лишь обратить на меня беспомощный, просительный взгляд. Но мне было не до того. Я все еще обдумывал случившееся, эту резкую вспышку страсти и ее столь же внезапное окончание. Впрочем, мне нравится, куда это идет. Ты умеешь это водить? Спросил я, запрыгивая на пассажирское место. Даже если она угробит машину, с нашей неуязвимостью, нам бояться нечего. Первый раз вижу такую тачку, но... Она отцепила от своего пояса уже лет 10 как устаревшую модель телефона раскладушки и положила ее на приборную панель флаксонского авто, а себе в ухо засунула наушник. «У меня есть Бибки, королева всех машин». Подтверждая ее слова, из электронного прибора выскочило что-то вроде молнии, всосалось в электронику авто. «О, так эта штука может летать», — удивилась наемница. «Вот эту?» — она, очевидно, разговаривала с Бибки. Вскоре машина отозвалась на ее действия гулом электродвигателя и шустро взмыла прямо в небо. В зеркале заднего вида я успел заметить, как расстроенный флаксанец в сердцах бросает на землю свою шапку. Бедняга, впервые за год император соизволил воспользоваться услугами своего персонального водителя, но и тут Бритни лишила его работы. Впечатляет, оценил навыки женщины я. Сам я так и не уделил времени на то, чтобы освоиться с флаксанским автопромом и прочей техникой. Впрочем, я и на земле машинами практически не пользуюсь. Перед тем, как вернуться в Вашингтон, я какое-то время работала в УБН, решила добавить ясности женщина. Ты удивишься, как часто мне приходилось иметь дело с пришельцами. Эти тайные контакты не такие уж и тайные, и никогда не угадаешь, что окажется для инопланетян наркотиком. Синдикат Терциуса, например, обожает земных кошек. Так вот, куда она пропадала. В первой жизни я был тем еще фанатом супергероев и помню, что неуязвимая леди была весьма знаменита лет 30 назад. Ее супероткрытый костюмчик как раз из той эпохи, революция нравов, сексуальная объективизация женщин, все дела, но после одного довольно громкого инцидента с огромным количеством жертв она пропала со всех радаров. Говорили, что она умерла, ушла на пенсию или вообще сидит за решеткой, а оно вот как оказалось. 20 лет в УБН. Целая жизнь для подростка вроде меня. Анализируя свои собственные ощущения в подобном ключе, в целом, мне плевать на ее возраст. До тех пор, пока она выглядит молодухой, ведет себя соответственно и по всем физическим параметрам соответствует своей внешности, мне плевать. В конце концов, мой отец старше матери на 1000 лет или около того, возможно, несколько тысяч, он никогда не говорил, сколько именно ему лет, и это... Похоже, вообще никого не волнует. Тогда почему это должно волновать меня? Примечание. П.С. Эта глава была открыта раньше времени благодаря читателям с рулейтой новой активности лайка попрошайка. Вы также можете поспособствовать более раннему выходу новых глав. Свидание с императором. Клаксия или Клаксон, кому как удобнее, столица этой планеты государства, и правда стоило того, чтобы на нее посмотреть. Наш просторный, но юркий и быстрый экипаж, с которым Бритни освоилась буквально за пару минут, позволял легко попасть в лучшие места и иметь при этом лучший вид, а не обычный архитектурный стиль, аналогов которому на Земле не встретишь, лишь приумножал красоту этого города. Впрочем, по планете в целом дела обстояли не столь радужно. Не суди страну по ее столице. Это правило безотказно работало на Земле, и здесь также не давало сбоев. Еще до моего, ХМ, прихода к власти, экономическая структура Кфлаксона, неявный звук F, который невероятно сложно правильно произнести человеческой гортанью, обозначал что-то вроде всеобщности и добавлялся, когда речь шла не только о столице, но о планете в целом, из-за отсутствия геополитической раздробленности была весьма проста по сравнению с земной. Но, как и у нас, здесь существовали региональные центры, к которым стекалась большая, а порой и большая, часть ресурсов с области. Это при том, что после всех злоключений на своем веку планета была на эти ресурсы несколько скупа. И самым богатым, естественно, был город, в котором располагался императорский дворец. Свержение старой буржуазии и повсеместное создание профсоюзных движений, конечно, повлекли за собой преображение страны, и отток благ из областей к центрам снизился, но конкретно на столице это пока сказалось не сильно. Вероятно, в этом значительная доля моей вины, ведь я не только не снес императорский дворец, но и сам в нем поселился. И хотя многие излишества, которым предавался мой предшественник, канули в лету, а на их место пришли другие, например, создание моего личного научно-исследовательского центра, где сейчас содержатся Самсон и Объятия, внешние изменения были не слишком явными. Все-таки для местных этот дворец не только пережиток монархизма, но и второй по величине культурный символ мира, сносить который было бы попросту вандализмом. Пальму первенства, несомненно, держит космическая мегаструктура, буквально сердце и двигатель цивилизации, без которой ничто другое не было бы возможно в принципе. Впрочем, у каждого свои вкусы. Кого-то вводит в трепет памятники культуре, кого-то, меня, например, достижение прогресса, а Бритни, налюбовавшись видами, захотела пожрать. И я не могу ее за это осуждать. В конце концов, разве не с этого начинают большинство туристов на Земле, впервые оказавшись в новой для себя стране? Да я и сам примерно с этого начал свое знакомство с Китаем, а закончил тем, что меня предавало китайским грузовым космическим аппаратом на орбите. Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что посещение ресторана, когда у тебя есть целый штат собственных поваров, способных приготовить все, что твоей душе угодно, отдает некоторой придурью. Но дама изволила хотеть ресторан, а желание дамы, ну, не закон, конечно, но почему бы и не удовлетворить его, тем более что мне это ничего не стоит. Так что я не стал указывать Бритни на то, что пожрать мы могли и во дворце, и вместо этого подсказал дорогу к лучшему ресторану столицы, настолько известному, что про него знал даже я, никогда прежде не отказывавшийся от услуг дворцовых поваров. Зачем спорить лишний раз? Я и так не слишком понимал, как вести себя на этом свидании. Стоит ли мне попытаться ухаживать за спутницей, или лучше сохранять прежнюю манеру общения? Бритни была слишком странной женщиной. Я плохо понимал, что происходит у нее в голове, чего она ожидает от меня, а стандартные социальные модели, к которым можно было бы прибегнуть на первом свидании, она сама же походя разрушала. Едва днище летательного аппарата коснулось посадочной зоны на крыше небоскреба, наемница первой вышла из салона. Повесив бикки обратно на пояс, она закинула руки за голову, с наслаждением потянулась и размяла плечи. «Вовсе не обязательно пялиться на меня, как извращенец», — сказала она, заметив мой взгляд. «Думаешь, не стала изображать смущение я?» Она лишь хмыкнула, но ничего не ответила, переведя внимание на вышедшего к нам работника ресторана. «Человек», — удивилась женщина, поняв, что встречает нас не флаксанец. «Многие не захотели возвращаться на землю», — пояснил я. «У жизни тут есть немало плюсов. Например, очень долгая молодость. А то, что подавляющее большинство все же предпочло исход жизни в чужом мире, лишь улучшило положение оставшихся. Необычная внешность всегда была в цене у флаксанцев. Практически у каждого Заксала до революции имелась личная коллекция красивых рабов из десятков миров, а принадлежность к той же расе, что у императора и его первого помощника, давала людям беспрецедентное преимущество при поиске работы в сфере услуг. Впрочем, попавшийся нам служащий занимал свою должность не только за экзотическое по местным меркам лицо. Мужчина ни единым жестом или даже взглядом не выразил своего удивления по поводу ситуации, как будто и вовсе не узнал меня, или, как если бы император обедал тут каждый день. За исключением необычного вида из широких панорамных окон и обилия зеленых морд, ресторан мало чем отличался от земных аналогов. Слегка непривычный интерьер, обилие необычного фасона одежды местных, странная еда, примерно то же самое испытываешь, впервые зайдя в ресторан с иностранной кухней на земле. «Да чтоб тебя!» – выругался я про себя, завидя знакомую бородатую физиономию. «Только вспомнишь о говне, может, сделать вид, что не заметил его». «О, это что, бессмертный?» – разрушила мои надежды избежать встречи Бритни. «Да уж, какого черта, на всей этой гребаной планете ему приспичило прийти именно сюда и именно сейчас? Хотя, да, это ведь лучший ресторан столицы, в котором к тому же есть работники-люди, а ему нужно где-то выгуливать свой гарем». Лжелинкольн шел нам навстречу с другого конца зала в компании двух девиц, рыжей землянки в вечернем платье и зеленой, не то, чтобы они бывают другого цвета, флаксанки с заплетенными во что-то вроде косичек головными антеннами. Одета ящерка была в узкий топ-корсет с юбчонкой, прикрывающий меньше, чем декольте Бритни, что, я таки вынужден признать, делало ее весьма сексуальной, несмотря на различия наших видов. Делать было нечего, бессмертные с подружками тоже нас заметили и сразу двинулись на сближение, придется совмещать приятное с практически бесполезным и совершенно неприятным. Марк, дурацкая улыбка, как будто мы с ним лучшие друзья, образовалась у него промеж бороды и усов, не знал, что ты вернулся, он ведь не полезет обниматься, блять, Бритни, обратил он внимание на мою спутницу после того, как натискался об мне вдоволь. А тебя каким ветром сюда занесло? Мы сражались с китайским драконом в Тайване. Несколько растерянно отозвалась наемница. Марк перенес меня сюда, чтобы разобраться с сукой, которая забралась ко мне в голову. Женщина явно все еще была в шоке от встречи с бывшим лидером защитников. Очевидно, Сесил не посвящал своих агентов во все детали случившегося. Похоже на землю, беззаботно усмехнулся бессмертный. «А ты почему здесь?» – воскликнула женщина. «И похоже не торопишься обратно. Ох, давай, я расскажу все за ужином». Почесал затылок бывший герой, изображая крайнюю степень радушия. Он пригласил нас присоединиться к нему и его подружкам на террасе, которую в отличие от меня забронировал заранее. Мысль отжать VIP-ложу себе и оставить придурка ни с чем на секунду пронеслась у меня в голове, но разве тогда я сам не буду таким же придурком? Пришлось соглашаться. Не знаю, может я слишком предвзят к этому засранцу, но он мне никогда не нравился, а после предательства и всего, что рассказал о его прошлом Сесил, эта неприязнь лишь усилилась. К тому же, он оказался намного слабее, чем я думал, а ведь еще пытался бросать вызов моему отцу. В прошлое свое посещение этого измерения я лишь пару раз с ним пересекся и нисколько не расстроился бы, если этих встреч стало еще меньше. Мы познакомились с подружками Бессмертного, одна из них отзывалась на Джулию и была фанаткой супергероев не хуже Уилла еще на Земле, что и привело ее в объятия бородатого полудурка здесь, а вторая, Бессмертный называл ее Мила, так как все еще не научился произносить местные звуки, по большей части молчала, открывая рот только для того, чтобы сделать заказ официанту. Некоторым стоило бы брать с нее пример. По крайней мере, своим появлением Бессмертный избавил меня от необходимости самому пересказывать Бритни историю завоевания этого мира. Когда кто-то другой нахваливает тебя перед девушкой, это все же лучше, чем от первого лица пересказать, как ты всех нагнул. Даже если это чистая правда, подобное все равно будет отдавать хвастовством. Хотя этот парень, ко всем своим прочим недостаткам, был еще и крайне хреновым рассказчиком. Слишком занудный. Любой разговор с ним практически всегда заканчивается уроком истории. У него постоянно случаются какие-то аналогии и совпадения, возвращающие разговор на сотни лет в прошлое. Можно было подумать, что это симптом всех долгожителей, но ведь нет, у отца такого заболевания не наблюдается, да и Бритни пока еще ни разу не включала при мне режим, умудренный опытом бабки, а если бы включила, мы уж точно не оказались бы вместе на свидании, будь она хоть в 100 раз сексуальнее. Как-то так, закончил свой рассказ Бессмертный. Теперь я живу здесь, и я действительно счастлив, я вижу, криво усмехнулась Бритни. Кажется, осознание того, что обе барышни перед ней являются частью гарема, сидящего тут же мужика, задело феминистические струны ее души. А ведь у меня мог бы быть гарем не хуже, стоит только захотеть, стоило только захотеть. После того, как мы остановили их завоевательские войны, этот мир стал действительно спокойным местечком. Лет 20 назад меня назвали бы за это коммунистом и бросили в тюрьму, но бесконечная бесплатная энергия для всех решает невероятное количество проблем, стоит только захотеть. Нам даже удалось компенсировать нехватку продовольствия, наладив экспорт энергии в пару миров из соседних галактик. А Земля, он пожал плечами, сделав вид, или же действительно не замечая, ее недовольство. Я думаю, не развалится без меня. Нам, как будто ты, действительно принимал в этом участие, как будто его интересует что-то кроме очередной флаксонской пизды, которой он может вдуть, так хотелось ему врезать, да я за один день своего пребывания здесь делал больше, чем он за месяцы моего отсутствия, в том числе именно я налаживал экономические связи с другими жителями этого измерения, это было нелегко, но мне удалось договориться с несколькими обитаемыми мирами в местных галактиках. Правда, больше энергии уходило на создание порталов в далекие-далекие галактики, чем на сам экспорт, но это значило лишь, что нужно снизить уровень отражения в космос на несколько процентов. К сожалению, из-за разницы во времени подобные взаимоотношения были принципиально невозможны между Кфлаксоном и Землей. Этой планете требовалось в 1000 раз больше ресурсов, чем Земля могла бы предоставить, что вынуждало искать партнеров среди миров с таким же течением времени, то есть в этой вселенной. Вообще-то нам бы не помешала твоя помощь, все же не удержалась от упрека Бритни. Теперь, когда нет ни вездесущего, ни марсиана, все стало действительно сложнее. Что значит нет, удивился Бессмертный. А куда они подевались, «У вас ведь всего пара дней прошло». Бритни с изумлением посмотрела на меня. «Ты ему ничего не рассказывал?» – спрашивал ее взгляд. «Нет, и не собирался». Так же безмолвно ответил ей я. «Но теперь, похоже, придется. Избавиться от компании бессмертного нам удалось только спустя еще полтора часа расспросов. В общем, свидание оказалось безнадежно испорчено. Хотя под конец руку помощи, фигурально, рук-то у нее нет, нам протянула Бикки. После того, как мы покинули ресторан и вернулись в машину, телефонная подружка Бритни посоветовала ей посмотреть на звездный щит планеты. Бритни идея понравилась. И то, что наш летательный аппарат был не предназначен для выходов в открытый космос, и данная затея могла обернуться аварией, дам совершенно не пугало. Я даже не стал объяснять, что это прогулочная машина, не способная не то, что выйти на первую космическую, но даже достичь звукового барьера, не говоря уже о том, что она сконструирована для полетов в воздухе, а не в вакууме, и без опоры в виде плотной атмосферы ее системы маневрирования будут бесполезны. В конце концов, я Вилтрумит и император этого мира. Уж с таким вызовом как-нибудь справлюсь. А местное солнце и правда умопомрачительно красиво играет на миллионах зеркальных пластин, и это как раз то, что может спасти наше свидание, вернув ему толику утраченной романтичности. Ладно, согласился я, давай за город, а потом стабилизируй курс и скорость, лети прямо. Довольная женщина выполнила мои указания, после чего я создал предельно мощный для моего портативного устройства портал. Зеленая арка на секунду возникла прямо у нас на пути, аппарат резко тряхнула, заскрежетала обшивка, и мы оказались в черноте космоса. По крайней мере, с герметизацией у машины все оказалось в порядке и испытание вакуумом она выдержала. «Ух ты!» – протянула Бритни, прижавшись к штурвалу, чтобы лучше рассмотреть сверкающие в лучах желтого карлика зеркала. «Красиво!» – Бикки вторила ей мелодичной трелью электрических разрядов, иногда даже выскакивая изнутра машины протуберанцами чистой энергии. «Я провел тут достаточно времени, сначала разрушая, затем помогая восстанавливать разрушенное». И видел эти красоты множество раз, но все равно на несколько секунд засмотрелся на открывшийся вид. Мы были достаточно близко к главному щиту, чтобы сверкающие пластины зеркал заполнили большую часть обозримой вселенной, словно мы не в практически пустом межгалактическом пространстве, а, наоборот, в самом центре красивейшей из галактик. А когда, снова обратил внимание на свою спутницу, обнаружил, что она перебирается с водительского места ко мне и глаза ее сверкают желанием не хуже искусственных звезд за бортом. Примечание. На иллюстрации не оригинальный Марк, а из другого измерения, который решил захватить Землю. Пошлость. Звенящая пошлость. Спинка пассажирского сиденья сама собой откинулась назад подо мной, полагаю, снова метафорическая рука помощи Бикки, а довольная собой и ситуацией Бритни воспользовалась моим секундным замешательством, чтобы занять лидирующую позицию. Она легко перемахнула разделяющую нас перегородку, взгромоздилась на меня сверху и, продемонстрировав неплохую сноровку в невесомости, навык, который можно выработать только практикой, опустила меня обратно на разложившуюся спинку сиденья. Ее крепкие бедра обхватили мой таз, сжав с такой силой, что это могло бы быть травмоопасно для обычного человека, руки уперлись мне в живот, а сама она выпрямилась, во всей красе демонстрируя выдающуюся грудь. Мои руки сами собой легли на ее бедра, заскользили по ткани брюк, и я сделал то, о чем думал еще в начале этого свидания. Жадно впился пальцами в самую упругую задницу, что когда-либо попадало в мои руки. Хищная улыбка расцвела на губах женщины, ее выжидающий взгляд, если я хоть что-то понимаю в этом, одобрял мои действия и подначивал к большему. Чувствую, она не собирается ограничиваться романтическим поцелуйчиком на фоне звезд. Хех, выйти в открытый космос в прогулочном экипаже уже было безумием, но еще и потрахаться в процессе, это уже совершенно другой уровень. У меня еще никогда не было секса в невесомости. Ведь, вопреки некоторым мистификациям Пьера Коллера, никто из Космо, Астра и других нафтов так и не решился перепихнуться в космосе. Но, не буду врать, мы все думали о такой возможности. Тем временем Бикки продолжала играться с системами машины, благодаря ей за время нашей с Бритни возни сложились все перегородки, а сиденье окончательно разложилось в кровать, сдвинулось назад и вниз, и теперь салон превратился в полноценный траходром, на котором хватило бы места на еще нескольких человек, или флаксанцев. Впрочем, все еще не предназначенный для игрищ существ, способных случайным движением в запале страсти проломить обшивку, тем более в космосе и невесомости. Прикусив зубами нижнюю губу, женщина поерзала задницей прямо по моему паху, что подстегнуло уже мою собственную эрекцию, и она не могла это не почувствовать. Неплохо устроилась, наездница, блин. Не то чтобы я этим гордился, но в моей прошлой жизни, как Марка Грейсона, именно в этой позиции прошла большая часть моего сексуального опыта. И дело не в том, что я хотел быть снизу, нет, я просто боялся ненароком навредить Эмбер, моей первой и единственной девушке там. Хотя мне удавалось вполне неплохо контролировать свою силу в повседневной жизни, казусы порой случались, и страшно было представить, к чему могла бы привести моя секундная потеря контроля в постели с обычной девушкой. Но Бритни ведь необычная, с ней мне совершенно не нужно сдерживаться. Ее острые коготки, окрашенные фиолетовым лаком, заскребли по моей груди с силой, достаточной, чтобы снять стружку со стали. Она наклонилась ближе, с затаенным огнем во взгляде посмотрев, казалось, прямо мне в душу, ища там что-то, о чем я сам доселе лишь подозревал. Эта женщина оказывает на меня дурное влияние. Наши губы встретились, или правильнее будет сказать сцепились, не в гармонии, но в противостоянии. О, это было совершенно не похоже на все, что у меня когда-либо было прежде. Неробкий поцелуй старшеклассницы Эмбер на нашем первом свидании и неуверенный засос от взрослой и умелой женщины. Это было что-то совершенно другое, дикое, агрессивное, злое. Черт, я засомневался, пускать ли в дело язык, боясь, что она его мне откусит, как только что попыталась оставить след своих зубов на моей губе. Ну все, жалкая пара застегнутых пуговиц ее рубашки не задержала меня ни на мгновение, фиолетовый, в тон маникюру, неожиданно понял я, лифчик продержался не намного дольше. Мы прекратили поцелуй, Бритни снова приподнялась, чтобы дать мне больше пространства, практически поднесла свою грудь к моему лицу с очевиднейшим намеком. Проводив взглядом каплю нашей общей слюны, уплывшую прочь в невесомости, я сосредоточился на зрелище передо мной. Наконец это произведение искусства, ее великолепные сиськи, которыми она так гордится и выставляет на показ, оказалось в моей власти. Восхитительные. Природа действительно постаралась на славу при создании этого творения. Достаточно большие, чтобы я не мог обхватить их ладонями, сохраняющие идеальную форму даже без лифчика, с розовыми ореолами и задорными аккуратными сосочками точно посередине. Я никогда не был фанатиком женской груди и вообще не отдавал особого предпочтения какой-либо части женского тела, но в этот момент мои душевные скрепы пошатнулись. Надеюсь, мне удалось сохранить адекватное выражение на лице, не превратившись в подобострастного симпа, поклоняющегося своей богине, когда я поймал губами покачивающуюся перед лицом грудь. Да, томный и явно довольный стон был мне ответом. Сильнее. Ну кто бы сомневался. Я нашел зубами ее задорный сосок и подверг его сексуальной атаке. Вот так, запрокинула голову она. Сожми его, укуси меня. Она неуязвимее тебя, пришлось мне напомнить самому себе. Не разобьется, не сломается, как хрустальная ваза. Можешь не сдерживаться. Совершенно, мать твою, не сдерживаться. Я усилил напор, теперь уже действительно сильно сжимая один ее сосок зубами, а другой скручивая пальцами. Бритни отозвалась на мои действия гортанными, но однозначно одобрительными стонами, выгнула спину, запрокинула голову и сжала ноги с такой силой, что сиденье подо мной жалобно заскрипело. Нет, потому, как Бритни делала основной акцент своей сексуальности на декольте, стоило ожидать, что она окажется особенно чувствительна тут, но такой сильной реакции я точно не ждал. Окей, найти ее первую зону удовольствия оказалось на удивление легко, но это лишь начало. Я собирался выложиться на полную, показать себя с лучшей стороны, ведь это золотое правило, которому я научился в другой своей жизни, в которой не был Марком Грейсоном. Первое впечатление важнее всего. Оно придумывалось не для секса, но именно тут, по моему мнению, нашло свое идеальное подтверждение. Выложись в первый раз на 100% и больше думай не о себе, а о ней, вознеси свою партнершу на небеса, и дело у тебя в кармане, можешь пожинать плоды своего труда во все следующие разы. Если она заметит, что ты стараешься не так активно, как раньше, не в таком восторге от нее, как в первую ночь, она будет думать, что дело в ней, а не в тебе, ведь ты уже показал, что можешь намного лучше. Что это она сделала что-то не так, из-за чего твой интерес к ней угас. Нет, я не был самовлюбленным ублюдком, как вы могли бы подумать, скорее это был мой способ бороться с эгоистичностью некоторых женщин. Ну, знаете, уверенных, что ты всегда и во всем им должен, что ты должен не только ухаживать, оплачивать, радовать и завоевывать, но и в постели ублажать ее, в то время как ее вклад ограничивается тем, что она позволяет тебе все это делать, дает доступ к своему телу, снисходит до тебя. Хотя, возможно, я просто был невезучим парнем, которому так и не довелось встретить хорошую отзывчивую девушку, с которой подобные уловки были бы вовсе не нужны, или меня просто всегда слишком влекло к холодным высокомерным сукам. В любом случае, это работало практически безотказно. Я освободил одну руку, чтобы просунуть ее к промежности Бритни. Для этого мне пришлось разорвать ее штаны еще более грубо, чем рубашку до этого. О, да у нас тут настоящий потоп. Довести таким образом ее до первого пика не должно занять много времени. Я бесцеремонно проник пальцами под мокрую ткань трусиков, вслепую нащупывая себе путь. Издав что-то, что я мог бы охарактеризовать как удовлетворенное порыкивание, Бритни снова впилась в мои губы поцелуем, еще более требовательным, чем раньше, и схватила меня за руку, но не стала пытаться мешать, вместо этого заерзала всем телом, практически трахая себя об мои пальцы. Ух, это было горячо. Как же мне хотелось отбросить все и вонзиться уже в нее членом, отодрать эту дикую женщину всеми возможными способами, но я сдерживался и продолжал синхронизированную атаку ртом и пальцами сразу на три центра ее удовольствия. Все согласно плану. И спустя еще полторы минуты мои старания окупились и привели Бритни на вершину первого пика. В этот раз она не кричала и не хрипела, но потому, как сжались в судороге ее бедра и как сбился темп нашего поцелуя, все было понятно без слов. Моя первая победа. Неожиданно я почувствовал, что мы взлетаем. Нет, не от восторга, это Бритни все-таки сломала пассажирское кресло, и теперь нас ничто не удерживает в невесомости. Это становится немного неудобно. Как нам трахаться без точки опоры? У Бритни, впрочем, уже было решение на этот счет. Едва отойдя от оргазма, она вытащила мою руку из своих трусиков, одним движением разорвала на мне одежду, а затем схватилась за что-то у меня за спиной, прижимая нас обоих к случайной поверхности. Кажется, теперь уже не имеет смысла, кто сверху, а кто снизу. Трахает тот, у кого есть точка опоры. Пока я обдумывал физику секса в невесомости, в которой, к моему позору, Бритни оказалась лучше меня, женщина сдвинула в сторону ткань своих трусиков и буквально насадилась своей хлюпающей пиздой на мой стержень. А да, простонала эта хищница, явно наслаждаясь ощущением того, как я заполняю ее. Отличный член, не могу с ней не согласиться. Стенки ее влагалища сжали меня так, что я едва не кончил в первую же секунду, словно жалкий девственник, которым я технически и являюсь в этом мире или временной линии. Я попытался подумать о чем-то отстраненном, чтобы снизить свое возбуждение, но все, на что меня хватило, это прикинуть примерную силу сжатия ее киски. Она была абсолютно нечеловеческой. Это, черт, да если бы я был обычным человеком, она просто раздавила бы меня в этих тисках. Как там говорил мистер Патриот, она гнет стальные балки без рук, это однозначно про Бритни. Неожиданно это помогло мне слегка успокоиться. Я даже успел подумать о том, что для ее сексуальной жизни эта чрезмерная сила была, наверное, еще большей проблемой, нежели моя собственная для меня, но в следующий момент все прочие мысли вылетели из моей головы. Видимо, привыкнув к первому наплыву ощущений, Бритни начала двигаться, и как начало, ее плавные вращательные, едва ли не танцевальные движения бедрами, как будто она оценивала мой член внутри своей киски, и синхронизированное с ними напряжение вагинальных мышц были чем-то, до чего мы с Эмбер так и не дошли за все время наших сайтей в этой позе. О, она определенно знала что-то о сексе, судя по всему, это даже не первый раз, когда она ебется в космосе, иначе я просто теряюсь, как ей удалось так быстро нащупать верный путь движений в невесомости, при котором мы не сломаем наше убежище в первые же секунды. На какое-то время я полностью отдал ей контроль, не имея точки опоры и возможности самому вдалбливаться в женщину. Я сосредоточился лишь на том, чтобы не мешать ей. Благо, благодаря одной из прошлых жизней у меня имелось профессиональное умение ориентирования внутри космического корабля в невесомости. Я уже сдерживался из последних сил, стараясь не кончить раньше нее, когда меня внезапно осенило. Какой же я долбоеб. Это открытие было настолько ошеломляющим, что даже помогло мне отрешиться от ощущений. Нравится, прохрипела вдруг Бритни. Готов кончить, малыш, видимо, заметила перемену настроения на моем лице и ошибочно приняла ее за потерю контроля. Не недооценивай мою мощь. Самодовольная улыбка сама собой наползла на мое лицо. Я ведь Вилт Румит, мать его. Опираться в буквальном смысле этого слова на ничто в пространстве, моя видовая суперспособность. Невесомость или гравитационный колодец, какая для меня, нахрен, разница. Нужно просто задействовать летательную мышцу, и можно делать все, что душе угодно. Теперь моя очередь. Я обхватил ее одной рукой за спину, а другой за задницу и резко перевернул нас в пространстве. Это не имело особого смысла, но чисто психологически я теперь чувствовал, что нахожусь сверху, ну и она выпустила то, за что держалась рукой, полностью оказавшись в моей власти. Что? Опешила была женщина, но в следующее мгновение ей было уже не до того. Можно не сдерживаться. Пульсировала мысль в моей голове, когда я начал буквально вбиваться в ее нутро своим членом. Ох, да, темп ее стонов сменился, теперь она лишь жадно хватала ртом воздух на каждое мое движение. Я держал ее в руках, не давая отлететь в сторону из-за получаемых от меня толчков, и все наращивал темп, амплитуду и силу проникновения. Да, да, да, зачастила Бритни, приближаясь ко второму своему пику. Сильнее, трахни меня сильнее, жестче. Ах, тебе все мало, бешеная сука. Но меньшего я и не ожидал. Это уже перешло все мыслимые границы, случайно залетевший между нашими животами подлокотник одного из кресел в одно мгновение оказался расплющен в труху. Бритни этого, кажется, вообще не заметила, увлеченная своими ощущениями, да и я тоже был уже на грани. Мне хотелось, чтобы мы кончили синхронно, как в какой-нибудь рановелле, и по наитию, ну или по воле собственных фетишей, я сделал то, за что любая из моих прошлых женщин дала бы мне пощечину и назвала мудаком. Уже кончая сам, я еще сильнее сжал в ладони ее зад и без предупреждения и подготовки засунул один палец в ее вторую дырочку, одновременно с тем снова впившись в ее губы. Она гортанно зарычала, и на этот раз я не был уверен, одобряющий этот звук или нет, мне в рот и сжало со всех сторон так, что даже со всей моей неуязвимостью это стало слегка больно. Но своей цели я добился, она кончила, и я вместе с ней. Ее ноги с такой силой обхватили меня в талии, что вовремя вытащить без члена вредительства было уже невозможно, и я просто позволил себе выплеснуться внутри нее. Это был лучший оргазм во всех моих чертовых жизнях. Прости, Эмбер, ты была хорошей девушкой, и тогда я даже думал, что люблю тебя, но по сравнению с этим секс с тобой, что сухая дрочка. И судя по тому, как яростно обнимала и целовала меня в ответ Бритни, я не один был в восторге от происходящего, а моя маленькая шалость оказалась к месту. И все было бы замечательно, если бы не внезапное дуновение сквозняка, коснувшееся моей спины. И, как бывший космонавт, я на уровне рефлексов понимал, что в космическом корабле никогда не бывает случайного сквозняка. В следующую секунду остатки воздуха в экипаже донесли до нас свой последний звук. Звук разваливающейся на части обшивки. Примечание. Звенящих пошлостью артов с Бритни в интернете попросту не существует, так что приходится довольствоваться тем, что удалось навыдергивать из комикса, не абы что, но хотя бы так. П.С. Внеочередная, и судя по некоторым комментариям весьма долгожданная, глава, открытая при помощи лайка попрошайка на рулейте. Глава 54. Вот это я понимаю, фееричное завершение. И это было вполне ожидаемо. Чем больше страсти, тем меньше контроля, а значит, и шансов выдержать это испытание прочности у нашего бумажного самолетика. Дополнительных красок ситуации добавляла беспокойная молния Бикки, мечущаяся по разваливающемуся на части салону. Стоило образоваться бреши в одном месте, как вслед за ней начала разваливаться уже вся машина. Но, привычный к космическим приключениям, в том числе и в полуголом виде, я успел сделать быстрый вздох до того, как весь воздух утек через многочисленные дыры в фюзеляже. А вот Бритни, все еще задыхающаяся после оргазма, набрать воздуха или даже просто захлопнуть рот не успела. Да и в целом вряд ли чувствовала себя здесь в своей тарелке. Это для меня космос, дом родной, а вот она даже летать не умеет и может лишь в панике хвататься за меня. Усмехнувшись ее довольно смешному выражению лица, экстаз вперемешку с паникой, Я притянул ее для еще одного поцелуя и передал таким образом часть сохраненного воздуха. Не знаю, как у нее обстоят дела с задержкой дыхания, но хотя бы неуязвимость должна позволить ей без труда пройти испытание вакуумом и радиацией. К счастью женщины, создание портала на орбиту не полностью истощило заряд моего портального устройства. На простенькую телепортацию на двоих его как раз должно было хватить, а значит, нам не придется сверкать оголенными телесами, пролетая в обнимку над столицей. Хотя при необходимости я мог бы сделать это настолько быстро, что никакие камеры нас попросту не заметили бы. Высвободив из объятий любовницы левую руку, я выбрал одну из основных меток устройства – свою спальню. В самый последний момент Бикки быстрой молнией присоединилась к нам, втянувшись прямо в мой браслет. Надеюсь, она ничего там не сломает. Во вспышке зеленого света мы вывалились прямо посреди огромной императорской кровати, распугав при этом пару горничных, которые, видимо, готовили помещение к моему возвращению. С испуганно веселым писком, успели таки рассмотреть, в каком виде мы вернулись, девушки, одна флаксанка и одна землянка, выскочили в открытую дверь. Теперь можно не сомневаться, что весть о моей первой любовнице вскоре облетит всю планету, да и плевать. Кстати о ней, эй, ты как? Спросил я жадно хватающую ртом воздух женщину. Я ожидал чего угодно, смеха, злости за мою выходку, испуга, но не того, что она вдруг снова на меня кинется с поцелуями и явным намерением продолжить начатое на орбите. О, ну это я всегда за. Фефхаурс Латер. Мы лежали на растрепанной кровати, моя спальня хотя и оказалась крепче не космического челнока, но все равно не выдержала запросов ненасытной наемницы, и отходили от нескольких часов секс-марафона. Бритни с наслаждением дымила сигаретой, до этого я даже не знал, что она курит, а я просто собирал мысли в кучу, осмысливал новый опыт. Эмбер никогда не была особо жадной до секса, и с ней мне никогда не удавалось проверить пределы вилтрумитской выносливости, а отец о таком, естественно, не рассказывал, так что сегодняшний вечер стал для меня приятным открытием. Впрочем, он в целом был полон открытий, этот вечер, и главным из них была Бритни. Кажется, я начал ее немного понимать, бешеная. Дело даже не в том, что она хотела трахаться снова и снова, а в том, как она этого хотела. Я понимаю, что она практически не чувствительна к боли, но все же, мне было несколько некомфортно выполнять ее все возрастающие и возрастающие запросы. Поначалу мне казалось, что она сама хочет надо мной доминировать, но стоило мне немного уступить, как ее страсть утихала, а во взгляде появлялось разочарование. Тогда-то я и понял, что ее поведение было лишь вызовом. Она хотела не подчинения, но борьбы, яростной страсти. И, следуя своему золотому правилу, я постарался дать любовнице то, чего она так хотела. Со стороны это выглядело не как первый секс новообразованной парочки, а как жестокое изнасилование. «Ну как тебе?» – самодовольно спросила наемница, выпуская клубы дыма изо рта и носа. «Лучше, чем с твоими малолетками». Я скосил на нее взгляд. Бритни даже не смотрела на меня, флегматично разглядывая потолок и парящие над ней дымные фигуры. «Мои малолетки? О чем она, блядь, вообще? Или это просто шпилька в адрес моего возраста? Типа, я никогда не был со взрослой женщиной. Ну ладно, сама напросилась». О, это было вполне неплохо. Я постарался сказать это как можно более приятным голосом, как будто восхваляя ее. Хех, уловка сработала, и она не сразу заметила диссонанс между тоном и содержимым ответа. «Вообще, честно говоря, большинство мужчин пугаются моего напора, но ты справился». Она вдруг осеклась на полуслове. Понимая, что могу не удержать нейтрального выражения на лице, я уже повернулся к ней спиной и сделал вид, что ищу в разгроме спальни что надеть. «Подожди-ка, что ты сейчас сказал?» С явным неверием в голосе спросила она. «А да, месть сладка. Это тебе зато неплохо ранее. Мне наконец удалось найти вполне целую мантию, вывалившуюся из шкафа. Я потянулся, чтобы накинуть ее себе на плечи. А ну стоять!» Бритни схватила меня за плечо, повернув к себе. «Я не ослышалась. Ты сказал неплохо?» «Ну да». Задействовав всю свою артистичность, ответил я. «Это было вполне нормально». «Нормально». У нее даже бровь задергалась. «А ну живо в постель!» Уже натурально оскалилась она, схватив меня за плечо и рванув к себе. «Я покажу тебе нормально. Пепельница». Оценил я новый вкус ее поцелуев. Терпеть не могу курящих женщин. Анатхерфефхаурслатер. Кажется, мне снова нужна новая одежда. Устало протянула Бритни, отбрасывая в сторону то, что осталось от ее нижнего белья. Затем ее взгляд переместился на меня. Только попробуй сказать, что это было неплохо. Хех, кажется, мою уловку таки раскусили. Не мудрено, в общем-то, ведь это и правда был самый дикий, безумный, но однозначно лучший секс в моей жизни. Благодаря своей хитрости я наконец-то получил не только бесконечный вызов и требование соответствовать ее запросам, но и некоторое внимание к себе. Особенно меня удивил дымный минет от Бритни. Она сначала втянула в свои легкие остаток сигареты, а затем накинула свой рот на мой член. Это было горячо в самом буквальном смысле этого слова, да и выглядело неплохо, когда она открыла рот и дым начал просачиваться наружу. Хотя я все еще предпочитаю не курящих женщин. Ну, в этот раз получилось немножечко лу. Договорить мне не дал брошенный в голову ботинок. Пришлось уклоняться. Ублюдок. В голосе ее тем не менее слышны были веселые нотки. Целой одежды Бритни найти не удалось. Так что нам снова пришлось заглянуть в императорские закрома. Тем более, что я и сам хотел обновить оборудование и подзарядить телепорт. И выбор одежды сам собой перешел в тестирование боевого обмундирования, когда Бритни увидела мои игрушки. Помимо моих личных разработок тут также хранились передовые образцы флаксонской индивидуальной военной амуниции, вроде тех же экзоскелетов, было из чего выбирать. «Бери все, что понравится», – щедро распорядился я. «Можешь считать это подарком». Я хотел было добавить, к началу наших отношений, но осекся. А в каких мы теперь отношениях? Никто из нас не поднимал эту тему ранее, и я не был уверен, кто я теперь для нее, и кто она для меня. «Ты такой милый, парень». Она скользнула рукой вдоль моей спины и прижалась для поцелуя, самого спокойного и мягкого из всех, что у нас были. «Еще никто никогда не делал мне таких подарков». «Наслаждайся», — ответил я, когда наши губы расстались, что она и поспешила сделать, начав планомерное изучение всего многообразия представленных здесь оружия и брони. Поняв, что это надолго, я оставил в распоряжении женщины-переводчика, специалиста-инженера и огромный тренировочный зал, битком набитый всяческим оружием, а сам отлучился проверить, как обстоят дела на других фронтах. Оказалось, что пока мы с Бритни предавались разврату, врачи уже успели залатать пробоину в супергеройской черноголовке. Его пока держали без сознания, до моего распоряжения и просто во избежание недоразумений, очнувшись в окружении вчерашних врагов, мужик ведь мог начать буянить. Хирург, проводивший операцию, дал мне весьма оптимистичный прогноз на полное выздоровление Самсона, и это без учета его супергеройской живучести. Хотя, говоря на чистоту, я понятия не имею, как у него обстоят дела с регенерацией, да и силы его в последние пару лет подводит. Я дал распоряжение будить больного. Медсестра Флаксенко, на которую с очевидным интересом поглядывала добрая половина врачей, не перестаю удивляться, насколько в повседневных аспектах зеленые похожи на людей, ввела через катетер желтоватый раствор в вену Самсона. Минуту спустя он начал приходить в себя и, щурясь на свет, осматриваться. И первым, что он увидел, была безносая зеленая морда медсестрички, что как раз заканчивала промывать и закупоривать катетер на его вене. Самсон дернулся, отпрянув к стене, неловко пошевелил рукой и зашипел от боли, видимо, согнув иглу внутри своей вены. Мой выход. Полегче, ковбой, не знаю, почему я назвал его так. Он же негр и вроде бы не вызывает никаких ассоциаций с фермерством. Будем считать, культурный код американцев таки просочился в меня. Не мешай леди работать. Что? Он перевел ошарашенный взгляд на меня. Непобедимый, мелькнуло узнавание в глазах, и он снова посмотрел на слегка напуганную его резкими движениями медсестру. Что здесь? Где я? Что со мной? Продолжай, подбодрил я девушку, затем обратился уже к Самсону. Ты в больнице. После операции, я постучал указательным пальцем по своей голове, показывая, на чем именно проводилась операция. Как самочувствие? Я. Самсон все еще косился на медсестру с недоверием, но, когда она начала забинтовывать катетер, услужливо приподнял для нее руку. Вроде в порядке. Он нащупал другой рукой свою забинтованную голову. У тебя вот такая дырка была в башке, я показал ему рыбий глаз, но жизненно важные органы вроде бы не задело. Помнишь что-нибудь? Он смерил меня уничижительным взглядом, но все же попытался задействовать то, что хранилось в его проветриваемом черепе. Мы сражались с драконом, в Тайване, смотри-ка, даже память не отшибла. Похоже, хирург был прав в своих прогнозах. Потом появился ты, мы начали искать кукловода, как ты и сказал. Он завис на пару секунд, нахмурился. Я спустился вниз, решил помочь Бритни с лазерным чуваком. И тут до него дошло, он аж подскочил на кровати. Бритни, это сука, это она меня вырубила. Она, предательница, успокойся. Мне пришлось прикрикнуть. Она была под ментальным контролем. Я расскажу тебе, как все было, но сначала пусть тебя осмотрит врач. Полчаса осмотров и расспросов спустя Самсон был признан здоровым и введен мной в курс дел. И какой-никакой суперстойкостью он все-таки обладает, ибо сил ему хватило не только на разговор, но и на то, чтобы покинуть больничную палату вовсе. Он попросился сопровождать меня во время визита к пленнице, якобы от него может быть польза, но скорее всего, просто боялся оставаться совершенно один в чужом мире в окружении флаксанцев. Я не стал возражать. Тем более я так и не придумал, что делать с пленницей. Импровизированный допрос, увы, вышел не особо продуктивным. Добровольно рассказывать о целях и структуре их ордена объятий отказалась и почему-то думала, что может что-то требовать сама и угрожать нам возмездием со стороны своих хозяев. Видимо, сутки в камере не пошли ей на пользу. Ну и в силу организации ее таинственных лидеров, причем она имела в виду явно не мистера Ли и его ручного дракончика, которых мы уже спеленали, она уж очень верит. Самсон попытался было включить плохого копа и поугрожать дамочке, но получилось у него не очень. Я решил отложить на некоторое время решение ее судьбы. Сначала узнаю, что удалось выяснить людям Сесила. Оценю масштаб разрушения и количество жертв. Вообще, за одну лишь причастность к теракту в Тайване эта дамочка наработала себе на пару пожизненных по американским законам, а по флаксанским и вовсе на смертную казнь, и уже потом решу, что с ней делать. После я с тихо офигевающим от новой информации Самсоном выслушал доклады своих министров и дал несколько распоряжений касательно внутренней и внешней экономики планеты. Хотя по большей части новое правительство уже справляется и без моего участия, важнее всего было задать вектор, наладить первые мирные контакты с другими планетами этой вселенной и назначить толковых и идейно заряженных флаксанцев на ключевые посты, но иногда полезно напомнить ребяткам, кто главный. В принципе, раз Самсон встал на ноги, можно уже возвращаться на Землю, так что мы отправились обратно в тренировочный зал. Учитывая, в каком состоянии мы оставили мою спальню, не говоря уже о машине, я бы не удивился, обнаружив свой арсенал в руинах, однако мои опасения не оправдались, все было вполне прилично.